Часть вторая. Глава десятая. Пинчиновский сад. Если бы Фиби не возбуждала Клиффорда к некоторой деятельности, то он под влиянием онемения, которое поразило все его жизненные силы, готов был бы лениво сидеть в своем старом кресле с утра до вечера. Она редко пропускала день, чтобы не предложить ему прогулки по саду, где дядя Веннер и Холгрейв так исправили крышу разрушенной беседки, что теперь уже в ней можно было найти достаточное убежище от солнечных лучей и случайного дождя. Хмель также начал роскошно расти по сторонам маленького строения и превратил его внутренность в лиственную пещеру со множеством отверстий в дикий уединенный сад, сквозь который пробивались играющие лучи солнца. В этом зеленом приюте волнующегося дневного света Фиби иногда читала для Клиффорда. Ее знакомый дагеротипист, человек, как казалось, литературный, доставлял ей произведения фантазии в журнальных книжках и некоторые стихотворные сочинения, вовсе не похожие ни слогом, ни вкусом на те, которые Гефсиба выбрала для услаждения слуха своего брата. Впрочем, книги сами по себе сделали бы немного, если бы чтение девушки не было в некоторой степени действительнее чтения старшей кузины. Голос Фиби всегда был музыкален и мог то оживлять Клиффорда своим блеском и веселостью тона, то успокаивать переливами, напоминающими плескание волны по камням или журчание ручья. Что же касается самого вымысла, который иногда глубоко увлекал деревенскую девушку, не привыкшую к такого рода чтению, то он интересовал ее странного слушателя очень мало или не интересовал вовсе. Картины жизни, страстные или чувствительные сцены, ум, юмор и пафос – все это было потеряно для Клиффорда, потому ли, что ему недоставало опытности, чтобы оценивать их верность, или потому, что его собственные горести были пробным камнем действительности, против которого устояли бы немногие из чувств, описываемых в романах. Если Фиби начинала весело хохотать над тем, что прочитала, он тоже по временам смеялся из чувства симпатии, но чаще отвечал на ее смех смущенным вопросительным взглядом. Если слеза, девическая светлая слеза, вызванная воображаемым бедствием, падала на какую-нибудь печальную страницу, Клиффорд или принимал ее за признак действительного горя, или же делался сердитым и с досадой приказывал Фиби закрыть книгу. И умно делал, как будто в жизни недостаточно печали, чтобы тратить время на воображаемые горести. Со стихотворениями было гораздо лучше. Клиффорда занимало мерное возвышение и понижение ритма стихов и счастливое созвучие рифм. Он, казалось, понимал поэзию, может быть, не все ее высоты и глубины, но определенно то самое летучее и эфирное, что в ней есть. Невозможно было бы предсказать, какой стих подействует на него живительным очарованием. Но если бы Фиби подняла глаза от страницы на лицо Клиффорда, то увидела бы по озаряющему его свету, что ум, более тонкий, нежели ее, зажег это легкое пламя посредством ее чтения. Впрочем, подобное сияние всегда было предвестником нескольких мрачных часов, следовавших за ним. Потому что, когда оно исчезало, Клиффорд, казалось, сознавал, что у него недостает смысла и душевной силы, и искал их ощупью и с таким видом, с каким бы слепец стал искать свое потерянное зрение. Он находил гораздо больше удовольствия в том, чтобы Фиби говорила с ним и оживляла для его ума повседневные явления своими описаниями и заметками. Садовая жизнь доставляла довольно предметов, которые лучше всего согласовывались с состоянием душевных сил Клиффорда. Он никогда не забывал спросить, какие цветы расцвели со вчерашнего дня. Чувство его к цветам сохранилось в особенной тонкости и было, по-видимому, делом не столько вкуса, сколько душевного влечения. Он любил сидеть с каким-нибудь цветком в руке, внимательно рассматривать его и переходить глазами от его лепестков на лицо Фиби, как будто садовый цветок принадлежал к одной семье с этой домовитой девушкой. Он наслаждался не одним только запахом цветка, не одной только его прекрасной формой и нежностью или яркостью его колорита. Удовольствие его было неразлучно с созерцанием жизни, характера и индивидуальности, которая заставляла его любить эти садовые цветы так, как будто они были одарены чувством и умом. Такая привязанность и симпатия к цветам составляют почти исключительно черту характера женского. Мужчина, если бывает одарен этими свойствами от природы, то скоро теряет, забывает и начинает пренебрегать ими, обращаясь с предметами гораздо жестче цветов. Клиффорд также давно позабыл эти чувства, но обрел их снова, медленно оправляясь от холодного онемения своей жизни. Удивительно, сколько приятных происшествий постоянно случалось в этом заброшенном саду с тех пор, как Фиби начала в него заглядывать. Она видела или слышала здесь пчелу в первый день своего знакомства с местностью. И с того времени часто, почти беспрестанно, пчелы прилетали сюда, бог знает зачем и из какого упорного желания собирать именно здесь соты, когда, без сомнения, было множество клеверовых полей и всевозможных садов гораздо ближе к их ульям. Несмотря на это, резвые пчелы прилетали сюда и набивались в глубину тыквенного цветка, как будто, летая целый день, не могли найти других тыквенных стеблей или как будто почва сада давала именно столько цветов, сколько было нужно этим трудолюбивым маленьким чародейкам для того, чтобы сообщить гемецкий запах целому улью новоанглийского меда. Когда Клиффорд слышал их веселое жужжание в сердце больших желтых цветков, он смотрел на них с радостным теплым чувством. Смотрел на голубое небо, на зеленую траву и на вольный Божий мир на всем его пространстве, от земли до неба. К чему же нам добиваться, зачем пчелы прилетают в этот единственный зеленый уголок посреди пыльного города? Бог посылает их сюда для Клиффорда. Они приносят с собой в сад роскошное лето, взамен набираемого здесь меда. Когда бобовые стебли зацвели на жердях, между ними оказалась одна особенная порода с ярко-красными цветками. Дагеротипист нашел эти бобы на чердаке одного из семи шпилей, где, вероятно, какой-нибудь садоводный предок Пинчонов спрятал их в старом комоде, надеясь, без сомнения, но сам скорее очутился на садовой гряде смерти. Чтобы испытать, осталось ли хоть одно живое зерно в таких старых семенах, Холгрейв посадил некоторые из них. И результатом этого опыта был великолепный ряд бобов, которые рано всползли на самую вершину жердей и убрали их отверху донизу спиральной зеленью со множеством красных цветков. Лишь только развернулась первая почка, вокруг нее появилось несколько колибри. Так что теперь, по-видимому, на каждой из сотни цветков приходилось по одной крошечной птичке. Комок блестящих перьев, толщиной в палец, порхающий и трепещущий вокруг жерди с бобами. Клиффорд с неописуемым интересом и более чем с детским восхищением наблюдал за этими медососами. Он потихоньку высовывал из беседки голову, чтобы лучше их видеть, а между тем кивал Фиби, чтобы она не шевелилась, и ловил на ее лице улыбку, как будто для того только, чтобы увеличить свое удовольствие ее прелестью. Он не только помолодел, он сделался опять ребенком. Если Гефсибе случалось быть свидетельницей этого восторженного энтузиазма, то она качала головой. Вместе с какой-то странной смесью выражения на лице чувства матери и сестры, удовольствия и грусти. Она говорила, что Клиффорд всегда с самого своего детства восхищался, когда, бывало, в сад налетали колибри, и что его восхищение этими птичками было одним из самых ранних признаков его любви к прекрасным вещам. «Удивительный случай», — замечала добрая леди. «Надобно же было моему жильцу посадить эти бобы с красным цветом, который колибри так любят и которого 40 лет уже не видать в Пинчоновском саду, в самое лето, когда воротится Клиффорд». При этих словах слезы показывались на глазах бедной Гефсибы, а иногда лились такими потоками, что она должна была скрывать свое волнение от Клиффорда в отдаленном углу сада. Все удовольствия этого периода жизни вызывали у нее слезы. Он наступил очень поздно и уподоблялся индийскому лету, самые солнечные, благоухающие дни которого отуманены испарениями и которое скрывает разрушение и смерть под блистательнейшими своими украшениями. Чем больше Клиффорд чувствовал, по-видимому, детское счастье, тем печальнее была истина, которую ему предстояло постигнуть. Таинственное и ужасное прошедшее уничтожило его память. Будущее лежало перед ним каким-то белым пятном. У него оставалось только это мечтательное, неосязаемое настоящее. Но оно в сущности было ничто, если только всмотреться в него ближе. Сам он, как видно было по многим признакам, чувствовал себя мрачной тенью позади своих удовольствий и знал, что это только ребяческая игра. Он позабавился и сам же над ней смеется, вместо того, чтобы предаваться ей вполне. Всю свою жизнь он только учился, как быть несчастным, жалким созданием, подобно тому, как иной учится иностранным языкам. И теперь, со своим горьким уроком в сердце, он с трудом может постигать свое маленькое летучее счастье. Часто в его глазах заметна была мрачная тень сомнения. «Возьмите мою руку, Фиби», — говорил он, — «и сожмите ее крепко-крепко. Дайте мне розу, я схвачу ее за шипы и попробую разбудить себя резкой болью». Очевидно, он желал испытать это болезненное ощущение для того, чтобы удостовериться посредством наиболее знакомого ему ощущения, что и сад, и семь почернелых от непогоды старых шпилей, и нахмуренный взгляд Гефсибы, и улыбка Фиби были действительностью. Без этой удовлетворенности он мог придавать им так же мало существенности, как и пустому движению воображаемых сцен, которыми он питал свою душу, пока и эта скудная пища истощилась. Автор совершенно уверен в симпатии читателя, иначе он не решился бы рассказывать мелкие подробности и происшествия, по-видимому, такие ничтожные, но необходимые для того, чтобы дать ему понятие о садовой жизни Клиффорда. Это был Эдем пораженного громом человека, который убежал сюда из страшной пустыни. Одной из главнейших забав, которую Фиби умела сделать для Клиффорда чрезвычайно увлекательную, была пернатая семья кур, воспитание которых, как мы сказали, с незапамятных времен составляла обязанность живущих в доме Пинчонов. В угождении прихоти Клиффорда, которого тяготило их заключение, они были выпущены на волю и бегали теперь по саду, причиняя ему некоторый вред. Но вырваться из него не позволяли им с трех сторон соседнее строение, а с четвертой – деревянная решетка. Они проводили значительную часть своего времени на краю Моулова источника, где водился род улиток, составлявших, очевидно, их лакомство. Даже солоноватая вода источника, неприятная для остального мира, так пришлась им по вкусу, что они беспрестанно ее отведывали, подняв кверху головы и чмокая клювами, совершенно как знатоки вин вокруг пробной бочки. Их вообще спокойное, но часто живое и беспрестанно изменяющееся на разные тоны квохканье, всех вместе или в одиночку, в то время, когда они выгребали червячков из жирного перегноя или клевали растения, которые приходились им по вкусу, имело домовитый тон. Все куры вообще достойны изучения из-за особенностей и необыкновенного разнообразия своих действий. Но быть не может, чтобы существовали еще где-нибудь птицы такой странной наружности и поведения, как это странное поколение. В самом деле, они имели странный вид. Сим-горлозвон, так называли петуха, несмотря на то, что стоял как на ходулях на двух высоких ногах с гордым выражением достоинства во всех своих движениях, был немного крупнее обыкновенной куропатки. А две его курицы сильно напоминали перепелок. Что же касается единственного цыпленка, то он был так мал, что мог бы еще поместиться в яйце. Но в то же время уже достаточно оперился, достаточно набрался опытности. С каким постоянством достойная наседка заботилась о его безопасности, раздувая свою небольшую особу до двойного объема и кидаясь каждому любопытному в лицо за то только, что он смотрел на ее исполненное надежд чадо. С каким усердием она рылась в земле, с какой бесцеремонностью вырывала какой-нибудь превосходный цветок или растение для того только, чтобы добыть у его корня жирного червяка. Каждую минуту слышны были то ее нервическое квохтанье, когда цыпленок случайно исчезал в высокой траве или под тыквенным листом, то тиханье карканье удовольствия, когда она удостоверялась в том, что он сидит под ее крыльями, то признаки плохо скрываемого страха или шумного вызова на бой, когда она замечала на заборе своего злейшего врага, соседского кота. Так что мало-помалу наблюдатель начинал принимать почти такое же сильное участие в этом птенце, как и сама его мать. Когда Фиби хорошо познакомилась со старой курицей, она ей позволяла иногда брать своего цыпленка в руки, которые как раз соответствовали одному или двум кубическим вершкам его тела. И в то время, когда она с любопытством наблюдала его признаки, особенные крапинки на его перьях, забавный хохолок на голове и небольшой пучок перьев на каждой ножке, маленькая двуногая, по ее уверению, прищуривалась на нее с видом проницательности. Другая курица с самого приезда Фиби была в большом отчаянии, причиной которого, как потом оказалось, была ее неспособность нести яйца. Но однажды она обратила на себя общее внимание своим необыкновенно самодовольным видом. Повернув на бок голову и глядя гордо по сторонам, она бегала то в один, то в другой угол сада с невыразимо радостным клохтаньем. Все догадались, что это тоже редкая курица, несмотря на то, что ее ставили ниже другой, носила в себе что-то неоценимое. Через несколько минут поднялось страшное квохтанье и раздался поздравительный крик горлозвона и всего его семейства, включая в то число и цыпленка, который, по-видимому, так же хорошо понимал дело, как и его отец, мать и тетка. В тот же день Фиби нашла миниатюрное яйцо, но не в обыкновенном гнезде. Оно было хитро спрятано под кустом смородины на сухой прошлогодней траве. Гефсиба, выслушав ее донесение, овладела яйцом и предназначила его на завтрак Клиффорду, так как яйца ее домашних кур, по ее словам, всегда славились каким-то особым вкусом. Она хотела доставить своему брату хоть чайную ложку лакомого кушанья. Горлозвон почувствовал, кажется, глубоко нанесенную ему обиду, потому что на другой же день явился с матерью несостоявшегося птенца перед Фиби и Клиффордом и начал говорить им на своем языке речь, которая, может быть, была бы очень длинна, если б Фиби не пришла в голову веселая мысль пугнуть их прочь. Обиженный петух удалился на своих длинных ножках в дальний конец сада и не показывался на глаза Фиби до тех пор, пока она не предложила ему в знак примирения кусочек пряного пирожка, который после улиток был чрезвычайно приятен для его утонченного вкуса. Мы, без сомнения, остановились слишком надолго у скудного ручейка жизни, который протекал через сад Пинченого дома. Но рассказ об этих мелких происшествиях и бедных радостях, надеемся, не вменят нам в вину, потому что они приносили видимую пользу Клиффорду. В них был земной запах, возвращавший ему здоровье и бодрость. Некоторые из его занятий действовали на него самым благодетельным образом. Например, он очень любил, наклонившись над моуловым источником, наблюдать беспрестанно менявшуюся фантасмагорию фигур, образующихся от движения воды на мозаике разноцветного булыжника, которым выложено было его дно. Он говорил, что на него оттуда выглядывают какие-то лица, прелестные, очаровательно улыбающиеся, и каждое лицо такое розовое, и каждая улыбка такая ясная, что ему становилось грустно, когда они исчезали, и он нетерпеливо ждал появления этого неуловимого волшебства. Но иногда он вдруг вскрикивал: «Черное лицо на меня смотрит!» И после того целый день бывал расстроен. Фиби, наклонившись над источником подле Клиффорда, не видела ничего подобного. Ни красоты, ни безобразия, а только цветной булыжник, который как будто двигался и приходил в беспорядок от волнения ключа. Черное же лицо, смущавшее так Клиффорда, было не что иное, как тень от ветки дамасской сливы, разбиваемая внутренним блеском моулового источника. Дело в том, что его фантазия, пробуждавшаяся всегда чаще и сильнее, чем воля и рассудок, творили иногда милые образы, символизировавшие его врожденный характер, а иногда суровые, ужасающие привидения, выражавшие судьбу его. По воскресеньям, после того, как Фиби возвращалась от вечерни, эта набожная девушка не была бы спокойна, пропустив на обедню или вечерню, в саду непременно устраивался небольшой скромный праздник. Кроме Клиффорда, Гефсибы и Фиби, в нем участвовали еще два гостя. Один был дагерротипист Хоулгрейв, который, несмотря на свое знакомство с реформаторами и другие странные и загадочные поступки, продолжал занимать высокое место во мнении Гефсибы. Другой, нам почти совестно сказать, был почтенный дядя Веннер в чистой рубашке, во фраке из толстого сукна, гораздо более приличном, чем обыкновенная его одежда. Тем более, что он был тщательно залатан на локтях и мог считаться совершенно целым, если только не обращать внимания на несколько неодинаковую длину пол. Клиффорд обнаруживал иногда удовольствие при встрече с стариком. Старик нравился ему приятным, веселым своим характером, напоминавшим сладкий вкус примороженного яблока, которое иногда поднимаешь в декабре под деревом. Присутствие человека, стоящего на самой низкой ступени общества, гораздо удобнее и приятнее было для падшего джентльмена, чем было бы присутствие особы среднего состояния. Кроме того, утратив мужественную молодость, Клиффорд радовался, чувствуя себя сравнительно молодым, в противоположность патриархальным летам дяди Веннера. В самом деле было заметно, что Клиффорд умышленно таил от самого себя сознание, что он уже пожилой человек, и ласкал видение лежавшего еще перед ним земного будущего, видение, правда, столь неясное, что за ними не могло следовать разочарование, хотя без сомнения сердце его стеснялось, когда какое-нибудь случайное обстоятельство или воспоминание заставляло его чувствовать себя увядшим листком. Итак, это странно составленное маленькое общество собиралось в полуразвалившейся беседке. Гефсиба, торжественная, как всегда, не только не отступала ни на шаг от старинной своей важности, но и выражала ее яснее, чем когда-либо, в величавой снисходительности, и потому ничто ей не мешало быть самой радушной хозяйкой. Она разговаривала благосклонно с праздношатающимся дагерротипистом и выслушивала мудрые советы, не переставая быть леди, от философа в одежде в заплатках, знатока деревьев и поверенного по мелким делам каждого соседа. Со своей стороны, дядя Веннер, изучивший свет на перекрестках и в других местах, равно удобных для верных наблюдений, готов был изливать во всякую минуту свой ум, как городской насос изливает воду. «Мисс Гефсиба», — сказал он однажды, — «мне очень нравятся эти небольшие митинги по воскресеньям. Они очень похожи на то, чем я надеюсь наслаждаться, когда удалюсь на свою ферму». «Дядя Веннер», — заметил Клиффорд сонливым задумчивым тоном, — «вечно толкует о своей ферме, но у меня составляется для него мало-помалу лучший план. Погодите». «Ах, мистер Клиффорд Пинчен», — сказал доморощенный философ, — «вы можете строить для меня какие угодно планы, только я не отдам за них своего, хотя бы мне и никогда не удалось его исполнить. Мне кажется, что люди странно заблуждаются, накапливая богатство на богатство. Если б я вздумал это делать, то я бы, кажется, перестал верить в то, что провидение властвует надо мною. Или, по крайней мере, боялся, что город перестанет меня кормить. Я один из тех людей, которые думают, что свет довольно широк для всех нас, а вечность слишком длинна». «Без сомнения, дядя Веннер», — заметила Фиби после некоторой паузы, которая нужна была ей на измерение глубины и верности этого изречения. «Но для краткой нашей жизни надобно же обзавестись собственным домиком и хоть небольшим садом. «Фиби», — сказала Гефсиба, перебивая разговор, — «пора уже подавать смородину». Между тем, как великолепная желтизна заходящего солнца наполняла сад более и более, Фиби принесла хлеб и фарфоровое китайское блюдо со смородиной, только что собранной с кустов и пересыпанной сахаром. В этом состояло все угощение, если не считать воды, разумеется, не из зловещего источника. Между тем Холгрейв, очевидно побуждаемый только своей добротой, старался сблизиться с Клиффордом. И таким образом это время было, может быть, самым веселым, какое только проводил или должен был проводить впоследствии бедный затворник. Несмотря на это, в глубоком, наполненном мыслью наблюдательном взоре дагерротиписта мелькало иногда, нельзя сказать, что злое, но вопросительное выражение, как будто он принимал в Клиффорде совсем не то участие, какое можно было предполагать в постороннем человеке, юноше и чуждом семейных связей искателе приключений. Впрочем, обладая способностью легко переходить от одного к другому расположению духа, он не переставал забавлять общество и до того в этом преуспел, что даже на сумрачном лице Гефсибы исчез оттенок уныния, и она сделалась, сколько это было возможно, похожую на остальную компанию. «Как он умеет быть любезным», — думала Фиби. Что касается дяди Веннера, то он в знак своей дружбы и благосклонности охотно позволил молодому человеку снять со своей почтенной особы дагерротипный портрет и выставить его у входа в мастерскую, так как эта особа была очень хорошо известна всему городу. Когда гости наслаждались таким образом своей скромной сходкой, Клиффорд малу-помалу оживился и сделался веселее всех. Хотя трудно сказать, была ли это одна из колеблющихся вспышек души, к которым она способна и в своем исключительном состоянии, или же какой-то артист искусно коснулся какой-нибудь струны, издававшей музыкальные тоны. В самом деле, прекрасный летний вечер и участие этого небольшого кружка незлобливых душ могли естественно одушевить такую восприимчивую от природы натуру, как Клиффордова, и вызвать в ней ответ на то, что говорилось вокруг. Но он высказывал также и собственные мысли таким живым и причудливым языком, как будто они сверкали сквозь лиственный покров беседки и прятались в сети ветвей. Без сомнения, он бывал так же весел и с Фиби, но никогда не обнаруживал такого тонкого, хотя и сложенного особенным образом, ума. Но когда солнечный свет погас на всех шпилях, в глазах Клиффорда также потухло оживление. Он смотрел с каким-то неопределенно грустным выражением вокруг, как будто потерял что-то драгоценное. И тем горестнее для него была эта потеря, что он даже не знал, что это именно было. «Где же мое счастье?» — проговорил он невнятно, едва слышно произнося слова. «Много-много лет я ждал его. Поздно, поздно уже. Где же мое счастье?» «Бедный Клиффорд, ты стар и изнурен бедствиями, которые никогда не должны бы были тебя постигнуть. С одной стороны, ты дряхал, с другой — полоумен. Ты живая развалина, ты воплощенная смерть, как почти каждый из нас. Только некоторые из нас разрушились и умерли не в такой степени и не так явно. У судьбы нет для тебя в запасе никакого счастья, если только спокойная жизнь в старинном наследственном доме с верной Гефсибой, долгие летние дни с Фиби и эти воскресные праздники с дядей Веннером и дагерротипистом не заслуживают имени счастья. Почему же нет? Если это не само счастье, то оно удивительно на него похоже. И всего больше похоже этим эфирным, неосязаемым свойствам, по которому оно тотчас исчезнет, лишь только всмотришься в него больше. Прими же от судьбы этот удел, пока не поздно, не ропщи, не спрашивай, но воспользуйся им как можно лучше.